Глава седьмая. Прям так сразу и согласился? Ну, не сразу, конечно, но... Молодца, Степаныч, возьми с полки пирожок. Сколько запросил за приезд? Он ничего не просил. Я сам предложил ему десятку. Долларов? Евро. А не жирно будет? Вы же сами предлагали пообещать ему денег. А в смету я уложился даже более чем. Ладно, во сколько он будет у нас? Около 11 утра. Отлично. Как думаешь, он согласится работать? С учетом того, что он завтра узнает, думаю, что не сможет отказаться.